Поздравления. Казалось, лето для всех складывалось удачно. Утром 20 августа Дороти впорхнула в дом, как большая бабочка. Ей не терпелось рассказать радиослушателям новость, которая только что на нее обрушилась. Едва она села за стол, зажглась красная лампочка. Всем доброго утра! У нас в Элмвуд-Спрингсе чудесная погода. Надеюсь, как и у вас, где бы вы ни находились. Знаете, за эти годы я наобъявляла столько свадеб, рождений, смертей, помолвок. А сама даже не думала, что доживу до того дня, когда свадьба коснется и моего дома. Мама Смит сыграла две строки песни «Вот идет невеста». Все правильно, мама Смит. Вчера вечером Анна Ли позвонила и сообщила прекрасные новости. Это официальное заявление. Она помолвлена с милым молодым человеком, о котором я вам уже рассказывала. Так что и мне предстоит привыкнуть к роли матери невесты. Мы так радуемся за нашу девочку. Они с Уильямом поженятся в следующем июне, сразу же после того, как завершится ее обучение на медсестру. Но я не единственная мамочка в Элмвуд-Спрингсе, у которой хорошие новости. Мама Смит сыграла куплет из песни «Мои голубые небеса». Все верно, мама Смит. Как поется в песне, а с ребенком трое. Перед самым эфиром позвонила Эда Дженкинс и сообщила, что скоро, уже в этом году, станет бабушкой. Так что поздравляем ее дочь Норму и Мака. Ой, у нас столько всего запланировано на сегодня, но прежде вот что. Вам известно, что 9 из 10 звезд телеэкрана пользуются мылом люкс. Я девочка люкс, говорит киноактриса, красотка Линда Дарнелл. Так что, если хотите уже завтра иметь чистую сияющую кожу, сегодня умоетесь мылом люкс. Так, теперь из раздела «Добрые соседи». Миссис Эллен Нейдл из города Букер, Миссури, написала письмо с вопросом. Нет ли у кого-нибудь копии последней главы детектива Веры Каспари «Убийца в клубе Аист», публикуемого в журнале «Ольерс». У нее кончилась подписка, а ей хочется узнать, чем завершилось дело. А теперь близняшки Гуднайт вместе с их сестрой Ирен споют песню, которая как раз говорит о том, что я чувствую нынче утром. Я на вершине мира. Итак, подытожим. Бобби — король жвачных пузырей. И Анна Ли помолвлена. А коли кому-то хороших новостей покажется мало для одного года, то вот ему еще одна. Одним прекрасным воскресным утром, через неделю после того, как Бобби пошел в 7-й класс, старик Хендерсон вышел во двор с биноклем времен Первой мировой, ибо заметил что-то странное. Настроив бинокль, он вгляделся и пробормотал себе под нос. «Что за чертов болван навязал красных шаров на верхушку водонапорной башни?»